С мыслями, витавшими далеко отсюда, приблизительно в 25 километрах по дороге Клопуш, я начала обыскивать холодильник, собирая необходимые ингредиенты на ужин Чарли. Эдвард облокотился на столешницу, и я была уверена, что он наблюдает за моим лицом, но я слишком увлеклась своими мыслями, чтобы волноваться о том, что он там увидит. Вопрос про школу казался мне ключом к разгадке. Это был единственный настоящий вопрос, который Джейк мне задал, и ему нужно было получить ответ на что-то, иначе он не приставал бы к Чарли так настойчиво. Почему мое посещение школы было так важно для него? Я попыталась мыслить логически. Итак, если я не пойду завтра в школу, какая в этом будет проблема? Если смотреть с точки зрения Джейкоба, Чарли устроит мне небольшой скандал из-за того, что я пропустила целый день, в то время как на носу экзамены, но я заверю его, что одна пятница не сильно повлияет на мою учебу. Джейка это вряд ли волнует. Мой мозг отказывался выдавать блестящее решение. Может, я пропустил очень важную часть информации? Что могло измениться за последние 3 дня? Что такого важного для Джейкоба могло произойти, чтобы он прекратил игнорировать меня и стал разговаривать со мной по телефону? Что могло измениться за 3 дня? Я замерла посреди кухни. Пакет с замороженными гамбургерами в моих руках выскользнул из одеревенелых пальцев. До меня не сразу дошло, что он должен был раздаться глухой звук удара об пол. Эдвард поймал его и бросил на стол. Его рука уже обняла меня, а губы оказались возле моего уха. Что случилось? Я ошеломленно встряхнула головой. 3 дня могли изменить все. Я ведь только что думала, насколько для меня был невозможен колледж. Как я не могу находиться близко к людям после того, как пройду болезненное 3-дневное изменение, которое сделает меня бессмертной и даст возможность провести вечность с Эдвардом. Изменение, которое навсегда сделает меня пленницей собственной жажды. Неужели Чарли рассказал Билли, что я исчезла на 3 дня? Сделали Билли соответствующие выводы? Неужели на самом деле Джейкоб интересовался, осталась ли я человеком, чтобы убедиться, что соглашение с вервольфами не нарушено и что никто из Каллинов не посмел укусить человека? Укусить – не убить. Но неужели он действительно подумал, что я в таком случае смогу вернуться домой к Чарли? Эдвард встряхнул меня. «Белла?» – спросил он. «Теперь действительно обеспокоенно». «Я думаю, он проверял», – пробормотала я. «Проверял, чтобы убедиться, что я все еще человек». Эдвард замер, и я услышала тихое шипение. «Нам придется уехать», – прошептала я заранее, чтобы не нарушить договор, и мы никогда не сможем сюда вернуться. Его руки теснее обняли меня. «Я знаю». Громко кашлянул позади нас Чарли. Я подскочила, а потом высвободилась из рук Эдварда и покраснела. Эдвард отступил к столу, его взгляд был непроницаемым, и я смогла заметить беспокойство и злость в его глазах. «Если ты не хочешь готовить ужин, я могу заказать пиццу», — намекнул Чарли. «Нет, все нормально, я уже начала». «Хорошо», — сказал Чарли, скрестив руки. Он встал в дверном проеме. Я вздохнула и приступила к работе, пытаясь не обращать внимания на зрителей. «Если я попрошу кое-что сделать, ты послушаешься меня?» Мягко, со скрытым беспокойством, спросил Эдвард. «Мы уже почти подъехали к школе. Всего минуту назад Эдвард был спокоен, шутил о чем-то, но сейчас его руки крепко сжимали руль, суставы напряглись, сдерживая, чтобы не разорвать его на куски. Я посмотрела на него тревожное лицо, на его ошеломленный взгляд, как будто он прислушивался к далеким голосам. Его напряжение заставило мой пульс участиться, но я осторожно ответила. «Смотря что». Мы заехали на школьную стоянку. Я боялся, что ты именно так и ответишь. «Что я должна сделать, Эдвард?» «Я хочу, чтобы ты осталась в машине», — заявил он, заезжая на свое обычное место на парковке и выключая двигатель. «Я хочу, чтобы ты подождала меня здесь». «Но почему?» И тогда я увидела его. Он словно башня возвышался над всеми учениками. И не заметить его было сложно. Даже если бы он облокотился на свой черный мотоцикл, незаконно припаркованный прямо на тротуаре. О, лицо Джейкоба – спокойная маска. Я отлично помнила, что это означало. Это было прикрытие, чтобы не демонстрировать эмоции, а контролировать их. Сейчас он был похож на Сэма, самого страшного из волков, вожака квилецкой стаи. Но того прекрасного спокойствия, что исходило от Сэма, Джейкобу никогда не получалось скопировать. Я и забыла, насколько сильно эта маска раздражала меня. До того, как вернулись Каллины, я успела узнать Сэма довольно хорошо, и он успел даже понравиться мне, но я никак не могла избавиться от негодования каждый раз, когда Джейкоб подражал ему. Это было чужое лицо. Надевая эту маску, он не был больше моим Джейкобом. «Вчера вечером ты сделала неправильный вывод», – произнес Эдвард. «Он спрашивал про школу, потому что знал, где будешь ты, там буду и я. Он искал безопасное место, чтобы поговорить со мной, место, где будут свидетели». «Значит, вчера вечером я неправильно поняла мотивы Джейкоба. Мне не хватило информации, проясняющей, с какой стати Джейкоб вдруг захотел поговорить с Эдвардом». «Я в машине не останусь», – заявила я. Эдвард тихо простонал. «Я так и знал. Что ж, пошли, поговорим с ним».